высшему руководителю Ким Чен Ыну прислали подарок генсек дипломатического комитета Сената парламента Италии Антонио Ратти и его спутники с визитом, находящиеся в нашей стране. 14 апреля подарок передал генсек члену Политбюро и зампреду Центрального комитета Трудовой партии Кореи и председателю дипломатического комитета Верховного народного собрания КНДР Ли Су Ёну.